Жан-Батист Мольер, «Мизантроп». Постановка Анатолия Эфроса. На сцене нет привычного исторического интерьера. Обстановка скорее напоминает балетный класс или помещение для репетиции. Лишь справа в распахнутом шкафу видны яркие пятна костюмов XVIII века. По диагонали сцену пересекает огромная зеркальная стена, в которой отражается современный зрительный зал. И еще два старинных кресла стоят на подмостках. Появляется актер, играющий слугу. Он по-хозяйски осматривает сцену, смахивает метелочкой пыль с кресел, и тут же входят два друга – Альцест и Филипп. Что с вами? Не хочу и видеть вас. Вот мило. Какая, не пойму, вас муха укусит. Оставьте, говорю, уйдите, скройте с глаз. Ума не приложу, чем рассердил я вас, кричать, не выслушав, куда как благородно. Угодно мне кричать, а слушать не угодно. Но если даже вас и прогневил я вдруг, мы с вами все-таки друзья. Кто? Я ваш друг? Нет, с этим кончено. Признаться, я доселе и сам так полагал. Но только что сумели вы отрезвить меня. Я этой дружбой сыт, мне общество людей безнравственных претит. Чем я успел, Альцест, пред вами провиниться? Смешно. И от стыда вам надо провалиться. Меня поступок ваш воистину потряс. Все люди чести, все должны краснеть за вас. Или гнева моего вам не ясна причина. Сейчас, какого-то увидев господина, вы бросились к нему. О, как журчал ручей признаний дружеских, восторженных речей. Сколь были пламенные взгляды и объятия, расстались вы и тут. Кто он, хотел узнать я, но с безразличием вы отозвались о нем. Как звать его, и то припомнили с трудом. Тьфу! И не то, что вам от этой грязи гнили, ведь самому себе вы душу осквернили. Не дай бог, если б я поклялся в таком стыде, да я повесился б на первом же гвозде. Проступок? Но вопрос, есть тут проступок, нет ли? По мнению моему, едва ли достоин петли, и хоть почтение полн я к вашему суду. Однако вешаться пока что подожду. И в этом ваш ответ? В дешевенькой остроте? Так! Если не шутя, к чему же вы зовете? К тому, чтобы человек был искренен и прям. Господи, не лгал, понятно вам. Но если кто-то мне бросается навстречу с объятием, уже ли я тем же не отвечу? Мои признания — долг учтивости и сторг. Нельзя же не платить восторгом за восторг. Да ну, а вот меня лишь злят кривляния эти, которые теперь столь модны в вашем свете. Всех тварей мерзостных мерзей его сто раз. Мне ваши мастера ужимок и гримас, поставщики похвал, дарители объятий, умельцы вечных дружб и пламенных симпатий, те, что на каждого елей словесный льют, будь это светлый ум или ничтожный шут, кой прок, скажите вам от пылких излияний, от вопли радостных, от дружеских признаний и клятв любви, когда друг закадычный ваш пред каждым олухом в такой же входит раж. Нет, нет, участвовать в постыдном этом торге, лжедружбы, и повшивать фальшивые восторги, тщеславнейшие, и тот хвала мне слишком рад, коли сливаются они на всех подряд. Нет, дружба испокон на выборе стояла, не дружит тот ни с кем, кто дружит с кем попало. Коль порча наших дней затронула и вас, то к вам мой интерес, прошу простить, угас. Мне в сердце чересчур просторно, мне уютно. Кто всем бросается в объятия поминутно, кто не судя грехов и не ценя заслуг, с любым и каждым рад дружить, тот мне не друг. Но в обществе, живя, придерживаться надо его обычаев, привычного уклада. А я вам говорю, уже дружба — это стыд, и за нее карать строжайше надлежит. Нам, людям, нужно быть людьми. При каждой встрече в согласии с чувствами должны быть наши речи. Пусть чувства явятся наружу без прикрас, отбросив мишуру пустопорожних фраз. Однако же, когда правдивость безгранична, она порой смешна и даже неприлична, я усомнюсь, Хоть ваш вердикт неумолим, все нужно ли изливать, что в сердце мы таим? И подобает ли, учтиво ли, всем людям выкладывать в глаза, как в мыслях мы их судим? А если кто-то вам противен, что тогда? Уже ли объявить ему об этом? Да! Вот как? Эмили, кокетки престарелой, отважитесь сказать, что ни к чему день целый наводить красу, что жирный слой белил, плачевность перемен еще усугубил? Отважусь! Что, известить возьметесь? Дариласа, что надоедливо нет мирила батряса, что слушать нету сил уже ни у кого, про доблести его, про связи... Возьмусь! Ну вы шутите! Сколько эту старую кремляк и пустарей щадить я не желаю! Альцест отворачивается от Филинта, обращается в зрительный зал. Ах, жизнь столичная! Куда ни брошу взгляд, все люди странны мне, меня печалят, злят, повсюду фальшь, корысть. Воистину здесь царство несправедливости, неверности, коварства. Задумаешься впрямь, не лучше ли, черт возьми, порвать все вообще сношения с людьми? От философии столь мрачной и открытий столь горьких мне смешно. Уж вы меня простите, напрасно трудитесь. Не изменить вам мир. И если прямота ваш идол, ваш кумир, скажу, отбросив лоск учтивости столичной, что ваша мания становится комичной, что ярость, с коей вы предприняли поход на нравы наших дней, смешит честной народ. Тем лучше, черт возьми, тем лучше, превосходно. Я очень рад, что им моя идея неугодна. Напротив, сделался бы мне Божий свет не мил, когда бы среди них я умником прослыл. Итак, весь род людской противен вам, я вижу. Да, так оно и есть, его я ненавижу. Все человечество, всех смертных, всех гуртов. Но вы позвольте вам заметить о том, что в нашем обществе, в столь просвещенном веке... Мне гадки все, все гниль есть в каждом человеке. Одни пускаются в преступные дела, тогда как прочие с носителями зла мирятся, не дают им должного отпора. Но разве честен тот, кто покрывает вора? Пример, пожалуйста, вот скажем, этот гусь, отъявленный подлец, с кем нынче я сужусь. Отлично этого все знают, господин. А скала хищного не может скрыть личины. Елейным голосом, закатыванием глаз уж не введет в обман он никого у нас. Все! Все наслышаны об этом прощелыге, который в ход, пустив грязнейшие интриги, сумел так вознестись, в круги такие влезть, что совесть вопиет, и негодует честь, коль цели нет прямой, то просто по привычке плутует он и лжет, и нет позорной клички, который бы не наградил его весь свет. Скажите, негодяй, мерзавец, людоед, никто не возразит, не согласится всякий, меж тем он всюду вхож. И уважение знать оказывают все ему. Он низкий плут, но должности в обход других. К нему плывут, доколе же терпеть? О, пресвятая сила, чтоб грустность каждая каналье с рук сходила. Вот не любуешься на эдакий уклад и хочется бежать. Куда глаза глядят? Да. Ну, а не лучше ли переменить методу? Стать снисходительным чуть-чуть к людскому роду. Не ополчаться так на нравы наших дней. Относиться к ним помягче, поровнее. Добропорядочность должна быть тоже гибкой. И несговорчивость, мне кажется, ошибкой, опасной крайности. Известно всем давно, быть мудрым чересчур, не чересчур умно. Спуститесь с облаков. Скажу вам откровенно. Хоть строгая мораль теперь и современная, вы слишком многого хотите от людей. Не надо жить в плену несбыточных идей. Мир переделывать? Глупей занятия нету. Оставьте, право же, фантазию на эту. И я сам думаю, как вы. В день посту раз. Ах, если б то и то переменить у вас. Я бы мог на всех кидаться негодуя, но воля ни словам, ни чувствам Не даю я. С нравоучением не надо к людям лезть. Мир нужно принимать. Таким, каков он есть. Глядим критически на общество мы с вами. Но я с бесстрастием. Вы скрежеща зубами. С бесстрастием. Словечко хоть куда. С ним зло для нас. Не зло. Беда с ним, не беда. А если бы ваш друг вас предал без зазрения? А если бы у вас плут отнимал именье? А если б клевета вам расставляла сеть, вы тоже бы могли мириться и терпеть. Пороки, что для вас столь нестерпимо гадки, суть лишь природные людские недостатки. Когда встречается плут, лжец, изменник мне, я это нахожу естественным вполне. Как то, что с детских лет нам в прописях открыто. Волк лют, лиса хитра, гадюка ядовита. Так, значит, не молчать. Мириться с клеветой, с изменой, с воровством, а правда звук пустой. Уж это из рук вам качал. Прошу поверить, что выгоднее вам свой ярый гнев умерить. О тяжбе своей похлопотать пора, не брать тесца. И тут крупная игра. О тяжбе той практики. Быть может, есть у вас влиятельный ходатай? Есть. Трое здравый смысл и совесть, и закон. Вам надо навестить судью, что скажет он. Зачем? Как божий день, всем ясно это дело? Вы правы, но истец, используя умело... Нет, нет, и пальцем я клянусь не шевельну. Одно из двух, я прав или не прав. Ну, а все ж похлопотать. Я хлопотать не стану. Противник ваш хитер, как знать, вдруг интригану удастся... Пусть! Но ведь он имеет вес! Отлично! Но... Хочу я проиграть процесс. Хотите проиграть? Потеря не страшна мне, зато проверю я на этом пробном камне людей. И вправду ли их низость такова, чтоб на виду у всех попрать мои права? Боже мой. Пусть меня и разорит мошенник, но опыт столь красив, что мне не жалко денег. Когда вы эту речь произнесли при всех, ответом на нее всеобщий был бы смех. Мне это все равно. Но если уж... Всецело, единственная мысль так вами завладела. Коль вы так бредите суровой прямотой, скажите мне, ужели ее нашли вы в той, кем столь увлечены? Нет, не могу понять я, как вы, обрушивший народ людской проклятье, как вы, кому наш свет не сладок и не мил, все же в нем нашли предмет, который вас прельстил. А вашим выбором я удивлен, не скрою, вдвойне. Влюбились бы хотя бы в Арсеною. Неравнодушна к вам, притом строга, чистая Леанта. Вот в ком прелесть простота. Но вы, отвергнув их, влюбились в Селимену. Она кокетлива, всем благом знает цену, склонна к злословию, короче, много в ней. Черт столь типических для нравов наших дней. Но вы, бичующий с неукротимым пылом, наш век, смолкаете. Смолкаете перед созданием милым. В ней, словно бы и нет, пороков страшных сих. Вы их не видите или простили? Нет. Нет. К этой молодой вдове была я страстью, я знаю, есть у ней слабости к несчастью. Моя любовь сильна, но уверяю вас, что никогда на них не закрывал я глаз, что первый осудите их готов, а все же она мне всех милей, она мне всех дороже, порой досадую, порой едва терплю, порой рву и мечу, но я ее люблю. И жар моей любви, любви глубокой, верной, очистит душу ей от всей житейской скверны. Однако ждете вы больших метаморфоз. А любит вас она? Она? Что за вопрос? Да, не влюбился бы, не быв уверен в этом. А все-таки сужу я по иным приметам, что вы ревнуете. Признайтесь, портят кровь соперничьего. То, когда сильна любовь, ей нужно только все. Не мочь ни с кем делить. Я пришел сюда, чтобы с ней объясниться. Альцест еще разговаривает с Филинтом, а в дверях появляется некто по имени Арон, самовлюбленный светский щеголь, вообразивший, что он поэт. Спросив слугу, я получил ответ, что Селимены нет, что Илианты нет, что за покупками отправились кузины. Но раз вы ждете их, не видел я причины, чтобы не подняться к вам. Мечтал уже давно излить словами то, чем сердце так полно. Я к вам безмерно и питаю уважение и жажду нашего душевного сближения. Столь редких я не мог не оценить заслуг, и вас уведомить спешу, что я ваш друг. Да-да, незримые нас связывают нити, а дружбою со мной все дорожат. Простите, я обращаюсь к вам. Погруженный в свои мысли Альцест, видимо, не слышал, что говорит Оронт. Филинт наблюдает происходящее со стороны, понимая, что его другу предстоит выдержать нелегкий экзамен. Выдержит ли? Ко мне? Да, сударь, к вам. Ужель не верите столь искренним словам? Признаться, я никак не ждал подобной чести. Я чту вас, и весь мир вас чтит со мною вместе. Сударь? Да, и это не секрет. Людей достойней вас в державе нашей нет. Но, сударь... Да, и лично я вас ставлю превыше тех особ, которых чту и славлю. Но, сударь... Небеса да поразят меня, коль я кривлю душой. Нет, с нынешнего дня ближайшим из друзей хотел бы вас считать я. Прошу, позвольте мне вас включить в объятия. Прижать к своей груди. Ведь правда мы друзья? Я признаюсь, смущен всей честью чрезвычайной. Казалось, до сих пор мне дружба некой тайны. Смысл слова этого так свят, что не могу его употреблять на каждом. Я могу. Не так легко напасть на родственную душу. Вы с вами лишь едва знакомы, и я трушу, как бы нам на беду вмиг не оборвалась столь необдуманно завязанная связь. Какая речь! Сии тончайшие суждения еще усилили мое к вам уважение. Что ж, будь по-вашему, пусть время сблизит нас. Но службу оказать могу вам и сейчас. Ведь предан всей душой я вашим интересам. Немалом при дворе я обладаю весом. Прислушивается ко мне сам государь. Кое-кто через меня обласкан был им встать. И вам служить готов. Ну, а теперь я вам дам свидетельство полнейшего доверия. Прочту, чтобы осветить наш будущий союз, последний свой сонет. Ваш безупречный вкус подскажет, угожу ли я публике сонетом. Боюсь, что не смогу помочь вам в деле этому, Вольф. Почему? Высказываюсь я с излишней прямотой, прескверный я судья. Да, вот именно. Мне этого и надо. Меня бы мучили обида и досада, когда бы, сударь, вы на каждый промах мой не указали мне со всею прямотой. Ну, если этого желаете вы сами. Итак, сонет. Сонет я посвящаю даме, подавшей некую надежду мне на днях, и я назвал сонет «Надежда». В всех стихах, точнее сказать, стишках, простых и чуждых красноречий. Посмотрим! Вам судить, сумел ли мысль облечь я в достойные слова, одобрит ли мой слог. Увидим! Сонет я написал в кратчайший срок, скорее, чем в полчаса. Явилась вдруг идея. Посмотрим, не всегда то лучше, что скорее. Надежда! Надежда! Нам дает утеху, манит приятностью своей. Но мне Филида не до смеху, когда нет ничего за ней. Начальный ваш Катрен меня очаровал. Стыдно, в чем нашли вы повод для похвал? Вы снисхождение мне явили. Но я печалюсь от того, что вы надежду подарили, а сверх надежды ничего. Какая глубина, утонченность какая. Так льстить беспомощным потугам потакая. Истерзан вечным ожиданием, ужель найду конец страданиям лишь под надгробною плитой. Вообще моя любовь безбрежна, но жизнь Филида безнадежна. Коль жив, надеждою